Глава 71. Марина. Меня ломало. Так хотелось поверить, просто довериться и сделать так, как предлагал Сашка. Расстаться, перезагрузиться, чтобы потом через какое-то время опять сойтись. Но как сходиться, если я не знаю, говорит ли он правду? Он ведь нарушил однажды обещание быть верным и не предавать. Сейчас-то Сашка клянется, понятное дело. Так и должно быть, если хочешь остаться на привычном месте. Но что будет после? Я послушала Никины файлы еще раз. Совсем поздно вечером, когда пошла в ванную умываться. Включила воду, чтобы Сашка не думал, будто я тут в тишине медитирую, и промотала в ускоренном режиме. И все-таки Ника ему понравилась. Вон как охотно с ней разговаривал. И в кафе пошел, и даже чмокнуть на прощание себя позволил. Да и сама Ника писала, что Сашка на крючке, хотя он еще какое-то время будет отрицать очевидное, но пары недель ей хватит, чтобы раскрутить. Максимум месяц. Да, я тоже так думала. Какие такие обещания, когда рядом молоденькая влюбленная девчонка, вся из себя заинтересованная в интиме? Естественно, Сашка сорвется. Потом, может, и пожалеет, но это будет потом. А мне необходимо знать все, чтобы не питать напрасных иллюзий. Не подведет он. Я действительно его люблю, и больно от того, что уезжает завтра. И разводиться. Да, не хочу, хоть и понимаю, что надо. И в любые обещания поверить готова. Закрыть глаза на то, что они насквозь лживые. Поэтому я написала Нике, чтобы продолжала, и перечислила ей очередной аванс. Сразу после этого стало мерзко и противно. Затошнило, будто я съела что-то тухлое. Захотелось вернуть все обратно, поверить в сказку. Это же так просто, верить в то, что тебя никогда не предадут. Я знаю, верила уже. Поэтому я отчаянно боялась сейчас повторить свою прежнюю ошибку. Вновь остаться в дурочках. Я хотела быть умнее, оказаться на шаг впереди, узнав о Сашкином предательстве не через 7 лет. Как в прошлый раз, а гораздо раньше. Но не зря говорят, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Хотя сомневаюсь, что Бог нашел бы в нашей ситуации хоть что-то смешное.